Глава 33. «Лёшка, вставай! Лёша! Лёш!» — слышу нудный голос Матрёны сквозь сон. «Катька, не шкни, зараза!» «Чё надо?» — с трудом открываю глаза. «Вообще-то вламываться в свои покои я дворню отучил. Хотя, если бы это была Фрося, может, и не возражал бы. Приснилось, кстати. Она ли не она, не скажу. Но сон был жаркий». «Да что ж ты разоспался-то так? Не захворал ли часом? Вон уж и к обеду дело, а ты все в постели лежишь». Продираю глаза и точно. За окном яркое летнее солнышко. «Ща встану». «Матрёна, а что такое нишкни?» «Так это... ну...» Растерялась нянька, как будто сама впервые задумалась, что именно означает слово, которым она всю жизнь пользуется. Потягиваюсь и бегом в туалет. Потом, умывшись и сотворив молитву, завтракаю. Ну или обедаю уже. «Тимоха тут ходит кругами. Надо ему чего это от тебя?» В зал забегает босоногая Катька. Видно, конюх и попросил девку передать это. Простодырая эта Катька. И рукожопая. Матрёна, накрывая на стол, недовольно кривится, но молчит. «Пусть зайдет. Где он?» «Ясно где. В каретном сарае. Сейчас позову». Катька убегает, и вскоре появляется мой товарищ по попаданству, прикидывающийся конюхом. «Чё там с лошадьми?» — спрашиваю я в первую очередь о важном, ибо никто не поймет, если я поинтересуюсь, как нарыв на руке у старшенького. «Что им будет? Карету, наконец, починили!» — зевает конюх, поедая глазами мой стол. «Садись, пообедаем. Поговорить нам надо. Дело к тебе есть. Руки мыл?» «Мыл, мыл. Ковид всех приучил руки мыть», — оживился Ара. «Но понял его только я. Человек, в свое время измученный карантином». Матрёна, суетящаяся рядом, вскинула бровь. «Чё сказал-то он? Какой такой ковид?» Тимоха на долю секунды завис, но потом лихо выкрутился. «Ковид, тетка Матрёна. Жеребец у меня такой был. Дровистый, но ласковый. Руки после него всегда мыть приходилось. Всё слюнями заляпает». «Фу ты, господи!» — выдохнула кухарка и отвернулась, махнув рукой на глупого конюха. «Слушай, я тебе задание давал. Помнишь?» — спрашиваю Ару. «Про знание будущего?» — с набитым ртом уточняет тот. «Нет, преимущественное положение моих крепостных. Хочу знать, кому что из бедноты надо. Я тут со старостой разговаривал. Давай сравним, что он мне наплел и что ты сам узнал». «Дай сначала поесть», — возмутился Тимоха Адам. «Понебратствует, конечно, но я не в претензии. Мы тут сейчас одни уже, без свидетелей. Катька с Фросей в огороде возятся. Вон видно их в окошко. Матрёна же шумит чем-то у себя на кухне. И еще хочу в Москву мотануться, на разведку. Сам знаешь, учиться святые отцы хотят меня приладить. Я, в принципе, не против, скукота тут». Тимоха, прикончив кусок рыбного пирога и хлебнув квасу, сыто икнул и, наконец, степенно перешел к делу. «Насчет Ивана. Пустит он тебя по миру, как пить дать. Я его насквозь вижу. Жулик он большой. Один его дом чего стоит. Иной купец позаведовал бы». «Твоя фамилия часом не рентген? Насквозь он видит», — усмехнулся я. «Не рентген. А тут вообще без фамилии все живут. Хорошо, если кличка есть». «Во! Значит, следи лучше за каретой. Может, коней там подковать надо. Путь далекий, до Костромы километров 35, и от нее до Москвы по тракту еще 3 сотни, — припомнил я цифры из будущего. «Лучше до Костромы доехать на нашем транспорте, а там, скажем, почтовым. Дешевле будет». «А по Москве как передвигаться? На извозчиках? Да и вещи я хочу с собой взять». «Дорога займет неделю, не меньше. Я же офигею на козлах. Да и ты в карете умаешься. Там рессор нет», — резонно заметил мой конюх. «Чёрт, а что там идет из Костромы? Почтовые какие? Обозы, может?» «А я знаю». «Чичиков вроде на своей карете ездил», — наморщил я лоб. «Ты, кстати, когда нам своим дворовым деньги-то отдашь? Резко сменила вдруг тему разговора Ара. «Оборзели вы, живете на всем готовом», — возмутился я. «Это Матрёна, Катька, да Мирон на всем готовом. А у меня семья. Род не один, потому и довольствия у меня должно быть больше». «Идем ко мне в комнату подбивать бабки». «Хорошо, а как ей долг отдал? А то был бы я в минусе жестком. На коня 200 потратил, на кибитку 150. Еще 220 за нее Мурзе должен. Короче, наликом выходит. Лень складывать, но надо. Заодно проверю, не стырили ли у меня из ящика стола денежку. Не то, чтоб я сильно подозреваю кого. К тому же помню неподдельную обиду Мирона после обвинений в воровстве. Итого вышло 2150 ассигнациями и немного серебром. Жалование. Да, Тимоха получает больше других. Но живет он отдельно и не столуется у меня. Плюс не сеет, не пашет, так как обязан всегда при мне быть. Но кормить его... Нет, такого не было раньше. Тут я смотрю, Матрёна на него недобро зыркает. Смотрю свои записи. Мирону и Матрёне по 12 рублей, Катьке 8. И этого много, на редкость бестолковая девка. Фросе же обещано 10. И это в год оказывается. Владимиру плачу помесячно, но это и справедливо. Он и охранником в Костроме зарабатывал примерно столько же. В целом нормально. Если вычесть 300 рублей подати из-за крепостных, итого... Годовой доход у меня... 1002, может, 3. А когда матушка жива была, все 5 выходило. И куда делась? Вообще, можно было бы никому не платить, ну, кроме конюха. Тот без харчи с голоду помрет, как и семья его. Многие помещики сейчас так и делают. Тот же Велесов имеет дворню числом в 200, и вряд ли кому платят. Это ведь еще папенька мой такие порядки завел после войны с французами. А маменька, как отец умер, ничего менять не стала. Короче, транжиром и эмотой. Надо разобраться с каждым хозяйством в отдельности. Вот, например, Степан, Никиткин сын. По бумагам 8 десятин земли имеет. Немало. И участок его — не болотина, не глина, а приличные угодья. И пашни, и сенокос, и под огород место осталось. С надела по-хорошему, рублей 60 в год выходит. Хотя, конечно, год на год не приходится, то засуха, то морозы. Из живности — лошадь, корова с теленком, пара поросят, кур дюжина и петух, как полагается. А главное, телега и конь позволяют Степану ходить на отхожие промыслы. Извоз, стройка, да мало ли что. Это еще полтинник в ассигнациях. А вот Фрол. Семья, 5 детей, старуха, мать и жена. Надел у них больше, чем у Степана. Почти 15 десятин. Но земелька хуже и лошади нет, только вол старый. Плуги, бороны берут в аренду, когда кто из соседей даст, да не за просто так. В целом, информация от Ивана и Тимохи совпадает. Зря Ара гонит на старосту. Нормальный он. Есть, конечно, у меня и действительно бедные семьи. В основном молодые. Недавно женились, ребенка завели, одного-двух, а то и трое уже бегают, а хозяйства почти нет. И земли мало, потому как некому ее обрабатывать. Курей, пожалуй, прикуплю всем. Ну, кроме богатеев и хуторян. Этим и так неплохо живется. Вон даже ведьмы с Утюжкова не бедствуют. Так-с. Имеем 22 хозяйства без хуторских. 2 дома совсем развалены. Семьи оттуда проданы, огороды заброшены. Один из них я уже отдал Володе. Считаем дальше. Моя усадьба, папа Герману участок. Кстати, дядюшка покойный выкупил у меня домик с огородиком для священника и его помощника, недавнего погорельца. И еще 2 дома пустуют. Вполне приличные, кстати. Если соберусь кого прикупить, место в селе есть. Самым бедным мелким семьям, коих у меня 8, куплю по КСЕ. Эта скотина ест мало, зато молоко полезное. Итого получается 26 душ облагодетельствую. У меня в селе целая сотня народу. Из них совсем бедных... 4 семьи. Причем Фрол не самый бедный. Им, пожалуй, по коровке куплю. Сучество. Никто ведь такой доброты не поймет. Вот и как простому люду объяснить мой благородный порыв? Тимоха в обсуждении не лезет, но информацию периодически выдает. «Что, совсем голодают, говоришь?» — втягиваю его в свои думы. «Бывает по весне. Сейчас зелени много. Лес вот выделить можно, он всем нужен. Иван, допустим, купит, если надо, а другие воровать пойдут», — припомнил Тимоха случай с Гришкой. «Что еще можно сделать?» — вопросительно гляжу на конюха. «Ну, рыбу ловить в пруду позволить. Там, правда, карасик только водится. Пятачки такие с ладошку. Но много. Ты не дозволял, а мальцы все равно бегают тайком. Ну а что еще? Сено им жирно. Ты его и сам неплохо продаешь. Как думаешь, на оброк, если переведу, не прогорим? Кто мои поля будет обрабатывать?» — спрашиваю Ару. «Староста денежку посулит, желающие будут». «Вообще, сам думай, ты барин», — голос конюха сочится сарказмом. «Ты отвыкай от привычек из будущего», — советует мне Тимоха. «Крестьянин он как солдат. Куда ни целуй, всюду жопа. Благодарить будут, но любить от этого не станут. Хотя Лёшка, как родители его покойнички, тоже добрым был. От вас и не сбегал никто. Людей зря не порешь, не насильничаешь и не разоряешь почем зря. Но сейчас все на измене. Пить ты бросил. А ну как чудить начнешь? «На что сельчане деньги тратят?» — пытаю я собеседника дальше. «Одежда, обувь, вся покупная», — оживился Ара. «Я, кстати, обувь могу делать. Инструменты, материалы только нужны. Рублей 40-60 в год обычно идет на это. Но папа сейчас по 2 рубля собирают. Что еще? Сено там». «Папу нахрена?» — возмутился я. «Ему свои не платят, что ли?» «А я знаю. Но собираем. Сейчас все религиозные не в меру. Радуются новой церкви». «Это... никшни, что значит?» — вспомнил я незнакомое слово. «Рот закрой, значит». «У тебя что, операционка на винчестер не установилась?» — смеется Ара. «Тут помню, тут не помню», — честно признаюсь я. «Барин, Ольга до тебя пришла», — слышу звонкий голос Катьки. «Хорошая бабёнка. Там бы в будущем была», — многозначительно протянул Тимоха. «Ну да, бывшая гувернантка на фоне ободранных сельчанок — просто королева, хоть и не первой молодости. Интересно, что ей надо?» «Выходим, и вижу, что ночь в деревенской развалюхе не убила мадам, зато добавила ей инициативности и какой-то решимости». «Была я в церкви сегодня. Отец Герман предложил детишек поучить. Молитвам-то он сам может, а вот прочему... здесь уже я бы пригодилась. Не бесплатно, конечно». «Платить мне, что ли, опять?» — перебиваю заранее, чуя подвох. «Отец Герман обещал, но мало. Хотя вот если бы у тебя в доме можно было пожить... ведь покои гостевые имеются», — закинула удочку Ольга. «У Кондрата совсем не в моготу, что ли?» — подначиваю я тетку. «Не то слово. По-черному топят, бурда какая-то на столе, да еще в рот заглядывают. Ты уж, Алексей Алексеевич, сделай милость, раз начал добро делать, а?» «Типа мы в ответе за того, кого приручили?» — влез в разговор Ара. «Интересно», — прищурилась Ольга. «Никогда не слышала такой присказки, но звучит красиво. Люблю словесность. У меня с собой и книги есть. Могу тебе, Алексей, почитать на ночь». «Это она мне сейчас интим предложила?» — мелькает в голове. «Соглашайся, барин», — советует Тимоху, у которого, походу, те же мысли в башке. «А и правду в селе говорят. Конюх у тебя нынче умный стал», — улыбнувшись, польстила моему крепостному женщина. «Я собираюсь в Москву вскоре», — протягиваю я, обдумывая ситуацию. «Так что позанимайся пока с ребятнёй. Но в церкви. Герман раз предложил, то пусть включается в работу. Помещение там выделит, детишек соберет». «Ага, инициатива, как говорится, имеет инициатора», — опять умничает Тимоха. «Вот кобель. Он что, к ней клинья подбивает?» — разозлился я. «Опять интересное выражение. На этот раз на конюха смотрят, оценивающе так, как женщина смотрит на мужчину. И можешь занять покои наверху, милостиво разрешаю я, показывая, кто все-таки хозяин в доме. Хрясь! Фроси, которая, оказывается, стояла недалече и держала в руках деревянную бадью с постиранным бельем, якобы случайно уронила ее на пол. Да с такой силой, что всем ясно стало. Злится девушка. Надо дожимать девку. «А что, Ольга, говоришь, у тебя за книги с собой?» Якобы не замечаю я Демарша Ефросинии, хотя и Ара как дурак обернулся, и Ольга еле заметно улыбнулась. Одними кончиками губ, насмешливо. И, надо признать, красиво. Умеет чертовка. Например, «Лорд Рон» на французском, «Наследница Берага» или «Гораций де Сент-Абен», «Орденский викарий». Не слышал таких авторов, честно признался я, хотя читать всегда любил. Ольга смотрит на меня с явным превосходством. Ну еще бы. Откуда деревенскому мальчику знать? «Наследницу» Анаре Бальзак писал с кем-то в соавторстве. «Лорд Рон» — это псевдоним. Решил добить гувернантку своей образованностью Ара и спалился. Ольга стоит и во все глаза смотрит на Тимоху, совершенно по бабье прикрыв рот ладошкой. Да если бы лошадь заговорила, это и то было бы менее удивительно. А викария тоже он сочинил, только уже без соавтора. «Я бы, кстати, с удовольствием послушал», — продолжал жечь довольный собой Тимоха, совершенно не замечая своего прокола.